Ольга Гринвелл. Гречишный мед. Пролог. Водитель припарковался вплотную к черному входу современного стеклобетонного здания. Я огляделась по сторонам. Местность прекрасно просматривалась, да и мои ребята затаились на крыше. Мой клиент должен выйти с минуты на минуту. Я ждала сигнала. После того, как на прошлой неделе господин Круглов неожиданно объявил о своем уходе из бизнеса, поднялась паника. Что уж говорить об акциях его компании. Они обвалились, как камни с обрыва. Меня волновало другое. Его безопасность, за которую Виктор Игнатьевич мне платил. Моим ребятам уже пришлось пресечь пару попыток его устранения. А ведь еще не прошла и неделя. И вот, наконец-то, сейчас он должен выйти из этого здания не один, а со своим преемником. Как ни старалась вся моя команда, включая самого господина Березина, мы так и не смогли ничего нарыть про неизвестно откуда свалившегося наследника. Круглов заявил, что это его родной сын. Насколько мне было известно, его сыном был Игорь, бестолковый великовозрастный балбес, постоянно проживающий в Канаде. Я встречалась с ним пару раз, и мне этого было более чем достаточно. На наследника состояния алмазного короля он никак не тянул. В наушнике зашумело, я поменяла диапазон частоты. «На выход, гречка!» Услышала голос Пашки и потянулась к ручке на дверце автомобиля. Едва успела опустить на лицо очки, как Виктор Игнатьевич появился в проеме двери. Следом за ним вышел Николай, мой напарник. Огляделся, чуть заметно кивнул мне. Я открыла дверцу машины в ожидании, когда клиент сядет в нее. Что он медлит? Черт! Хорошо, что половина моего лица была скрыта за темными стеклами, потому как в следующее мгновение из подъезда вышел мужчина, которого я могла бы узнать из миллиардов других. Успешно скрыв свое замешательство, поблагодарила Господа Бога, что рядом со мной сел Виктор Игнатьевич, а не тот, кто оказался его сыном. Всю дорогу до особняка Кругловых я не могла отвести взгляда от коротко стриженного затылка. Аромат одеколона этого мужчины проникал в мои ноздри, но не мог перебить другой, его запах, тот, который я так хорошо помнила. На секунду прикрыла глаза и словно вновь почувствовала жаркие мужские губы на своем лице, шее, плечах, ниже. Мои соски моментально затвердели, и я порадовалась, что под платьем на мне надето специальное пуленепробиваемое белье. Автомобиль въехал в ворота, которые тотчас же закрылись за нами. Я вышла из машины. Теперь можно было слегка расслабиться. Здесь Круглов был в полной безопасности. На несколько километров вокруг простиралось поле, и незамеченным сюда пробраться было невозможно. Кроме того, высоченный забор скрывал моего клиента от посторонних глаз. Остановилась чуть поодаль в ожидании, когда Виктор Игнатьевич и его сын выйдут из автомобиля. Сердце бухало в груди, и, казалось, его стук слышен на расстоянии. Максим вышел первым, мельком глянул на меня, на его лице не дрогнул ни один мускул. Я перевела дыхание. Он изменился. Такой же красивый, под пиджаком угадывались литые мышцы, точь-в-точь такая же стрижка, как и 10 лет назад. Только взгляд другой. Холодный, жесткий, какой-то отстраненный, что ли. Узнал ли он меня спустя столько лет? Что-то в стоявшей женщине-телохранителе было до нельзя знакомое. Максим не стал откровенно разглядывать ее. В конце концов, у него будет достаточно времени, чтобы разузнать об окружающих его отца людях. Мужчина знал, что охрана отца была более чем надежная, хотя чем черт не шутит. И почему баба? На протяжении всего времени, что они ехали до особняка Круглова, Макс чувствовал затылком взгляд этой девицы, и любопытство все сильнее обуревало его. По роду своей деятельности ему слишком часто приходилось сталкиваться с совершенно разными людьми в силовых структурах, среди которых было достаточно и из частных охранных предприятий. Как правило, женщины, работавшие там, были обыкновенными офисными работниками, аналитиками и программистами. Женщины-телохранители Максиму пока еще не попадались. Отец провел его в свой просторный кабинет, налил в стакан со льдом виски, что-то говорил, но Макс не слушал. Его взгляд был устремлен на веранду за окном. Она. Эта женщина стояла спиной к нему. На долю секунды мужчина прикрыл веки, погружаясь в воспоминания. Белый снег, темно-зеленые лапы елей, смеющиеся цвета гречишного меда глаза, сладкие губы, веер черных волос, разлитые на снежном покрывале.